Арль, 1888. Мой дорогой Тео, посылаю тебе маленький рисунок, чтобы дать тебе хоть какое-нибудь представление о моей работе. Сегодня я возобновил ее. Глаза мои еще утомлены, но мне пришла в голову совершенно новая идея, и вот я шлю тебе ее в рисунке. Опять-таки холст в 30. На сей раз это попросту моя спальня. Все дело здесь должно состоять в цвете, который давал бы своей упрощенностью большой стиль вещам и общее выражение спокойствия и сна. Впечатление от картины должно успокаивать голову, скорее даже фантазию. Стены светло-фиолетовые, пол из красных плит, дерево кровати желтое, как свежее масло. Занавеска, одеяло и подушки лимонно-желтые, зеленые и совершенно светлые. Покрывало на кроватях карминно-красные, а окна зеленые. Умывальник оранжевый, таз голубой. Двери лиловые, и это все. Больше нет ничего в этой комнате. Четырехугольная мебель должна выражать непоколебимый покой. На стенах висят картины, зеркало, вешалка для полотенец и одежда. Рама будет белая, так как кроме этого в картине нет ничего белого. Это соответствует насильственному покою, который я должен был бы выразить. Я буду над ней работать еще целый день завтра, но ты видишь, как проста композиция. Тени или затемненный свет ослаблены, так что картина расцвечена полными и свободными тонами, как в цветных гравюрах по дереву. Это и будет давать ей контраст с почтовой каретой и с ночным кафе. Я пишу тебе коротко, так как завтра рано с рассветом хочу начать работу, чтобы закончить картину в один день. Как обстоит дело с твоими болями? Не забудь меня известить об этом. Надеюсь, ты напишешь на днях. Я сделаю рисунки еще из других вещей. Крепко жму руку.